Глава 29. 1. Короткое и ёмкое по смыслу словечко. Из той же оперы, что «Страх» или «Вера». Я всегда работал один. Одиночество чародея связано с огромными пространствами, на которых мы обитаем. Чародеи, равные мне по мастерству и силе, ну, той, что была, живут рассеянно, далеко друг от друга. В Штатах вряд ли наберется полтора десятка настоящих магов. На других континентах, в Европе или Азии, волшебникам не так вольготно, приходится тесниться. Правда, одиночество одиночеству рознь. Согласитесь, невелика радость оказаться промозглой ночью лицом к лицу с врагами без всякой поддержки, с плохо залеченными ранами, плюс к тому же в полнейшем неведении. Я потратил долгих 10 секунд, чтобы полностью осознать свое бедственное положение. Спустя 10 секунд в душе прочно обосновался ужас. Тот самый ужас, который я имею обыкновение приспосабливать к собственным нуждам. И вообще, я настолько привык бояться, что научился с легкостью думать еще о чем-нибудь. Например, как выбраться из очередного переплета. «Да здравствую я!» Вернее, мой организм, который уже вовсю прикидывал все «за» и «против», покуда я пытался вернуть себе нормальное человеческое дыхание. Умнее всего сделать отсюда ноги, немедленно вернуться к фургончику, и пусть Сьюзен умчит меня в неведомую даль. Хоть к чертовой бабушке, лишь бы подальше. Правда, я могу и не осилить эту стену, но попытка не пытка. Жить захочешь, и не так... «Черт побери, что я несу? Но ведь знаю же, что моя долбанная совесть никуда не отпустит. Я лез сюда, чтобы вступить в бой со злом, чтобы бросить перчатку оборотням, а не выискивать пути отхода. Кроме того, если Терра с ребятками нарвались на неприятности, помочь им сумею только я». Я кое-как взгромоздился на ноги и потопал прочь от ограды через смешанный лесок из сикаморов и деревьев попроще. Пришлось изрядно попотеть, продираясь сквозь густые колючие ветви, помня при этом о необходимости соблюдать тишину. Я очень старался. По крайней мере, мне самому казалось, что шумлю я не больше, чем ветер, срывающий листья и вздымающий ветки, с которых то и дело обрушивался поток дождевых капель. Спустя минуты через 3-4 я выбрался на опушку, и передо мной раскинулось поместье. Грандиозная картина! Как земное воплощение сладких грез журнала «Ландшафтный дизайн». На заднем дворе усадьбы можно разместить приличное поле для игры в гольф. Чуть в стороне, ближе к главным воротам, покоится громадный белый дом. Во всех отношениях безупречный. Размером террасы или патио, кто разбирается, насмерть обзавидуется любой танцпол. За террасой на трех квадратных участках, также невероятно огромных, впритык друг к дружке разбиты сады. Прекрасные сады, уступами сбегающие ко мне по отлогому холму. У подножия холма уютно примостилась маленькая долина с озером, которая на поверку оказалась гигантским бассейном в бетонных берегах. Над водой висит пар. Я сумел разглядеть все так подробно, потому что и дом, и сады, и бассейн были искусно подсвечены множеством огней. Сердце долины, словно величавый страж, охраняет круглый островок приземистых вечно зеленых деревьев, за мощными стволами которых спрячется кто угодно. По левому краю долины насыпаны два декоративных холмика. Верхушка одного увенчана чем-то, напоминающим руины старинной гробницы или замка. Потрескавшийся мрамор, поваленные колонны. Ничего не сказать. Подсветка в усадьбе налажена мастерски. Иллюминация как на праздник. Да и луна щедро добавляет серебра. Лужайки в идеальном порядке, деревья ухожены. Наверное, парк сутками вылизывает целая армия садовников. Не за страх, не за совесть, а за хорошие деньги. Впрочем, кто сказал, что преступники не платят своим рабочим? Я занял позицию под прикрытием деревьев и кустов, украдкой посматривая по сторонам. На долгие прятки времени нет. Вдалеке под деревьями что-то мелькнуло. Потом снова. И вот уже видно, как бурый волк стрелой несется из-под дальних деревьев к затененному клочку поблизости от меня. Я оживился и хотел высунуться, чтобы окликнуть Билли. Думаю, это был он. Вдруг на темной шкуре бегущего зверя появилась красная световая точка. Что-то глухо хлюпнуло. Синеватая вспышка взъерошила шерсть. Волк дернулся и полетел на землю. С трудом поднявшись, он сунул морду в один, другой бок, стараясь достать зубами рану. Зашатался и вновь упал. Бока тяжко вздымались. Задняя лапа конвульсивно подрагивала. Взгляд Билли на мгновение встретился с моим и погас. Отличный выстрел. Островок зеленых елок зашуршал, и на поляне возник Дентон, направлявшийся прямиком к поверженному волку. Прическа по-прежнему волосок к волоску, а вот жилка на лбу разгладилась. Галстук он потерял, пуговицы на пиджаке сорваны. И вообще, облик ФБРовца изменился. В нем проступили звериные повадки. Уверенность и жестокая воля сменили прежнюю нервозность. Внутренние перемены не замедлили сказаться и на внешности. Походка расслабленная, держится свободнее обычного. Знаменитое самообладание, ледяная выдержка куда-то улетучились. Если раньше у него оставалась тень сожаления или колебаний, которые помогали ему держать в руках себя и своих гексенвольфов, то кровавая схватка в гараже поглотила последние следы нерешительности. Об этом возвещали жесткий блеск зрачков, каждый жест, каждый шаг человека, ставшего хищником. Из вечно зеленых зарослей просочились гексенвульфы. На Бен рубашка да серая юбка. Лунный свет еще резче очертил рельефные мускулы на ее ногах. Харрис больше походил на беспокойного оголодавшего зверька. Уши торчком, глазки рыскают. Веснушки угольно чернеют. Уилсон костюмчик уберег почти в целости. Только с пуговицами такая же беда, как и у Дентона. Вокруг талии повязан меховой пояс. На из-под солидного брюшка темная полоска едва виднеется. Уилсон без остановки теребил, оглаживал, похлопывал пояс толстыми пальцами, кривя губы в угрожающей ухмылке. Дентон прошел по траве к упавшему волку, ткнул его носком туфли. «Шестой, ты ведь насчитала шестерых?» «Вот именно», — подтвердила Бен. «Сейчас и закусим?» Она сбоку прижалась к нему, подняла ногу и потерлась оголившимся бедром о бедро Дентона. «Рано!» Дентон задумчиво огляделся. Я перехватил его взгляд. На площади примерно футов 50 в диаметре лежали несколько темных бугорков, которые я поначалу принял за причудливую игру света и тени. Всмотревшись более пристально, я с возрастающим ужасом понял, никакие это не бугорки, это лежали вервольфы. Мои вервольфы! Затененный клочок, к которому со всех лап мчался Билли, чуть слышно скулил. Мне показалось, я даже рассмотрел, как серебристый луч сверкнул на светлой шкурке Джорджии. Я всмотрелся снова и пересчитал павших. Шестеро. С точностью кто где не определю. Я их и вблизи-то путаю. Не знаю, среди них ли Тера, но из песни слов не выкинешь. На земле лежат волки. Насмерть перепуганные. И, судя по всему, серьезно раненые. «Да брось!» Нервно протянул Харрис. «К черту Макфина! Он уже не появится! А приходуем этих и поищем Дрездена!» «Нам еще твой пояс искать, малец!» Проворчал Уилсон, любовно поглаживая свой. «Если бы ты не был таким придурком!» Харрис огрызнулся. Дентон стряхнул повисшую на нем Бен и встал между спорщиками. «Заткнитесь, времени в обрез. Харрис, мы займемся чародеем как только, так сразу. А ты, Уилсон, попридержи поганый язык, если не хочешь его потерять. Разойтись». Они порычали, порычали и отступили. Я облизал пересохшие губы. Меня бил озноб. Пушка оттягивала руку, словно молот. Их только четверо. Расстояние 30 футов, не больше. Если открыть стрельбу прямо сейчас, то, возможно, при некоторой доле везения мне удастся их перебить. Они оборотни, но это вовсе не значит, что они непобедимы. Я передернул затвор и прицелился. Знаю, знаю, выходка не умнее предыдущих. Жизнь не голливудский боевик. Вряд ли я успею перестрелять их до того, как они сообразят, что к чему, и откроют ответную пальбу. Но попробовать стоит. Дентон повернулся к холму с фальшивыми руинами на верхушке. Подал знак рукой. «Порядок, это все». На фоне замковых огней нарисовались две фигуры и, не мешкая, спустились к Дентону. Марконе редко изменяет своей привычке носить щегольские костюмчики. Сегодня был как раз тот редкий случай, когда он сменил итальянский деловой костюм на фланелевую рубашку, джинсы и охотничий жилет. В руке винтовка с оптическим прицелом, больше похожим на телескоп. Вслед за хозяином топала молчаливая гора мускулов. Надо признать, что черный армейский комбинезон сидел на Хендриксе ловчее гражданской одежды. Телохранитель вооружился до зубов. К уже знакомому ружьишку подтянулись нож и куча разных прибамбасов. На Дентона и его коллег он глянул с немалым подозрением. «Ну и дела!» Я обалдело выпучился на Марконе. «Сюрприз за сюрпризом! Мне понадобилось время, чтобы подобрать с земли челюсть и разложить все по полочкам. Этот несчастный лопух, Марконе, понятия не имеет, что компания Дентона имеет на него виды. Они втихомолку укокошат гангстерского авторитета, свалят убийство на Макфинна с Альфой и концы в воду. И, кстати говоря, действующие лица почти в сборе. Марконе и Альфа в полном расположении ФБРовцев. Не хватает лишь Макфинна. А тот отправит к праотцам каждого, кто подвернется. Каждому, кому известны его злоключения и кому по силам подштукатурить репутацию Макфиннов. Каждого. Но не меня. До меня он пока не добрался. Это все, кого мы видели на камере. Уточнил Марконе. Камера номер 6 неисправна. И мистер Дрезден, и такие неисправности ходят рука об руку. Чертов ублюдок! Вы уверены, что среди волков нет чародея? Спросил Дентон. Думаю, нет. Откликнулся мафиози. Однако на свете возможно всякое. Федерал осклабился. Тогда его здесь вообще нет. Если Дрезден всерьез бросил вам вызов, он здесь. Я уверен. Твердо сказал Марконе. То есть он просто стоит и смотрит, как отстреливают его друзей? Волки бегают быстрее человека. Он мог и отстать, а сейчас наблюдает за нами. Вы о нем слишком высокого мнения. Буркнул Дентон. Но я-то видел, как у него забегали глазки. Как он инстинктивно принялся изучать темные заросли подлеска. Если бы я не присел, он бы точно меня увидел. Я замер, затаился, не двигался, не дышал. «Неужели?» Улыбнулся Марконе и склонился, чтобы вытащить из бока Билли оперенный дротик. Транквилизаторы надолго их не удержат. «Господа, быстрее принимайте решение. Если вам дорога ваша часть сделки, нужно работать более эффективно». Не знаю, заметил ли Марконе, как Бен внезапно напружинилась и сложила пальцы на животе. Я заметил. «Собак убьем сейчас!» — горячо сказала она. «Освободим себя от лишней возни!» Марконе прищелкнул языком. «Недальновидный подход. Пусть их обработает Макфин. Тогда никакая медицинская проверка не обнаружит наличие транквилизаторов. Шлепните зверей собственноручно, и у экспертов будет больше материала для исследования. Могут появиться вопросы. А ведь вы пришли ко мне с диаметрально противоположной целью, не так ли?» Тонкая ткань блузки натянулась на затвердевших сосках. «Ненавижу мерзких типов вроде вас!» Ласково мурлыкнула она. Ладонь ее скользнула вверх по бедру, под рубашку. Марконе прищурился, а Хендрикс, будто между ним и хозяином существовала некая телепатическая связь, одним движением выставил вперед ружье. Холодно клацнул затвор. Дентон зло глянул на Марконе и взял Бен за руку. Женщина воспротивилась, не желая сдавать позиции, затем все же позволила Дентону отвести ее руку от пояса. Он ослабил хватку, и Бен покорно сникла. Не скажу, что чикагский авторитет и его личный телохранитель наложили в штаны. Для них приключения, подобные этому, когда все на грани, обычная повседневная рутина. Если не больше, вторая натура. Я тихонько выдохнул. Шестеро на одного, и все шестеро готовы к битве. Мало того, ждут ее. Напасть прямо сейчас, сомнуть и вякнуть не успею. Убежать, затеряться среди деревьев, разыщут и навешают, будь здоров. Проклятие! Не волнуйтесь, Марконе, предъявим чародея, как только найдем. Вот это деловой разговор. Вы занимаетесь поисками, я готовлю встречу Макфину. И помните, Дрезден нужен мне живой. Если получится, конечно. Я аж поперхнулся. На черта я сдался этому гаду, особенно после душевной беседы в гараже. Наверняка пакость какую-нибудь готовит. Четвертование? Колесование? Сожжение на костре? Вот уж над чем не хочется голову ломать. Проклятье! Проклятье! Ночь полнится сюрпризами, как триллер трупами. «Само собой, мистер Марконе», — расшаркался Дентон. «Не подскажете, откуда следует начать поиски?» Мафиози пропустил сарказм мимо ушей, вскинул оптический прицел и небрежно навел ружье на опушку. «Прямо оттуда и начинайте». Красная точка лазера уперлась в листочек, который мирно рос на ветке в 6 дюймах от моего левого уха. Грудь сдавила ледяная рука ужаса. «1000 раз проклятие!»